Глава третья. С такой походкой что-то не так. 10 самых распространенных ошибок в походке. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как ходят люди вокруг вас? Громко шаркает, вяло волочит ноги, выпячивает живот или ягодицы, ходит туда-сюда, прохлаждаясь на цыпочках или слишком высоко поднимая голову. Все эти неправильные позы при ходьбе могут вызывать очень большую нагрузку на организм. А что насчет вашей осанки при ходьбе? Человеческое тело имеет естественный изгиб, который должен поддерживаться в нормальном состоянии в покое или же в движении. Не путайте с линией груди, талии и бедер. Это линия позвоночника. Позвоночник контролирует передачу нервных сообщений в мозг и во все тело. Если ходить с немного искривленной осанкой или прикладывать неподходящую силу, это может привести к деформации позвоночника, что станет убийцей здоровья и фигуры. Давайте рассмотрим ошибки ходьбы, которые требуют особого внимания и коррекции. Первое. Тяжелая походка, громкое пощелкивание. Основные причины – плоскостопие, хроническая боль в пояснице. Последствия – вальгусная и варусная деформация, подошвенный плантарный фасциит, растяжение связок голеностопного сустава. Есть такие люди, чьи шаги настолько громкие, что можно узнать об их приближении еще до того, как вы увидите их или услышите голоса. Когда при ходьбе даже на расстоянии можно различить отчетливое шлеп-шлеп-шлеп, и даже если ходить дома босиком, звук бега или ходьбы будет отчетливо различим. Такое состояние встречается не только у взрослых, но и у детей. И истинная причина не только в слишком интенсивной ходьбе, но и в плоских сводах стопы. Утиная походка ребенка – это мило? Когда свод стопы слишком плоский, такое явление называется плоскостопие. Тайваньский термин для обозначения плоскостопия – лапки мамы утки, который очень точно описывает манеру ходьбы при плоскостопии. Утки как будто шлепают лапами. Поскольку своды стоп еще только формируются, а доля жира на ступнях относительно велика, дети до 6 лет часто ходят так, как будто у них плоскостопие, и они особенно склонны к шуму. Такая походка постепенно улучшается сама по себе, когда свод стопы полностью развивается. Обычно это происходит где-то после 6 лет. Родителям стоит обратить особое внимание и, возможно, обратиться к специалисту, если такая походка у ребенка продолжается после 6 лет. Плоскостопие во взрослом возрасте имеет множество осложнений. Если во взрослом возрасте ваши шаги по-прежнему тяжелые, лучше всего использовать ортопедические стельки для решения проблемы плоскостопия. Хотя плоскостопие может не вызывать сильных болей, провалившийся свод создает большую нагрузку на лодыжки, колени и поясничный отдел позвоночника и может легко привести к вальгусной деформации, подошвенному фасцииту, растяжению связок голеностопного сустава. Длительное давление или повторяющееся воспаление – это убийцы, которые могут привести к хроническим заболеваниям. Но если как можно скорее улучшить ситуацию, то последующих проблем можно будет избежать. Хроническая боль в пояснице также может вызывать пощелкивание при ходьбе. Еще одна вещь, которая может сделать походку взрослого человека шумной, это хронические боли в пояснице. Этот тип боли в пояснице может быть вызван костными шпорами, грыжей межпозвоночного диска, невралгией седалищного нерва и другими проблемами. Хотя боль не всегда очевидна, сдавливание нервов ослабляет мышечный контроль и не позволяет мышцам координировать свои усилия при ходьбе, что приводит к появлению шлепающего звука в шагах. Разумеется, если у вас и плоскостопие, и хронические боли в пояснице, то ситуация может быть еще более серьезной. Вторая. Шаркающая, вся подошва обуви трется о землю. Основные причины – низкий свод стопы и недостаточная мышечная сила. Последствия – боли в икрах, верхней и нижней части спины, привычка горбиться. Самый простой способ износить домашние тапочки – ходить волоча ноги. Как и в случае с тяжелыми шагами, человека, который ходит шаркающей походкой, можно легко отличить по звуку шагов. Английское слово «foot dragging» – волочение ног, что означает не только буквальное значение этого слова, но еще и затягивание дел. С чисто физиологической точки зрения люди, которые склонны волочить ноги, как правило, имеют низкие своды. Это сопровождается напряжением в задней части бедра и большой ягодичной мышце, а также слабостью задней большеберцовой мышцы и мышц, отводящих большой палец ноги. Чтобы защитить себя, организм человека начинает компенсаторную деятельность, которая вызывает чрезмерную эксплуатацию малоберцовых мышц снаружи голени, что приводит к боли. Недостаточная мышечная сила вызывает затруднения при подъеме ног. Проблема низких сводов включает в себя мышечную силу и баланс. Когда эти два условия, очень важные при ходьбе, недостаточны, то темп ходьбы не может стабилизироваться, и получается шаркающая походка. При таком типе походки поворот лодыжки вверх и вниз и угол подъема колена при ходьбе недостаточны. Причина, по которой вы так ходите, заключается в том, что тело не может сохранять равновесие, когда вы стоите только на одной ноге, иначе тело может сильно покачнуться или даже упасть. Поэтому, чтобы сократить время опоры на одну ногу при ходьбе, во время цикла ходьбы необходимо как можно больше касаться обеими ногами земли. Таким образом и вырабатывается привычка шаркать при ходьбе. С другой стороны, это может быть связано с недостаточной мышечной силой или с перенапряжением других частей мышечных групп, когда включается компенсаторный механизм организма. Чтобы уменьшить усилие, необходимое для движения при ходьбе, стопа двигается как можно ближе к земле и формируется шаркающая походка. При ходьбе угол поворота голеностопного сустава вверх и вниз составляет примерно 65-75 градусов, а коленного сустава примерно 35-45 градусов. И если угол ограничен, ноги не могут нормально продвигаться, и походка нарушается. Поэтому можно заметить, что когда некоторые люди носят особую обувь, такую как высокие сапоги, сандалии с очень жесткой подошвой или тапочки, они ходят волоча ноги и постоянно чувствуют, что их ноги идут как бы скользя, что вызвано ограничением угла наклона суставов. В тяжелых случаях подошвенная фасция растягивается и становится болезненной, а походка становится еще более странной. От боли в пояснице до боли в верхней части спины. Обычно у людей, привыкших волочить ноги, бедра и ягодичные мышцы напряжены, а таз меньше раскачивается при ходьбе. Чаще компенсаторные зоны будут включать голени и стопы ног, а также область вокруг таза, что может привести к отекам нижней части тела и болям в пояснице. Развитие шаркающей походки приведет к небольшому смещению центра тяжести верхней части тела назад, и тогда люди горбятся, искривление грудной клетки становится особенно очевидным, и со временем даже боли в верхней части спины также трудно избежать. Третье. Покачивание при ходьбе. Основные причины: вращение таза, несоответствие длины ног, слабость средней ягодичной мышцы. Последствия: склонность к падениям и спотыканиям. Причин шатания при ходьбе много, а частота их возникновения очень высока. Многих подростков старшие часто ругают за их шатающийся и болтающийся вид, говоря: «Ты даже ходишь неправильно». Тут можно вступиться за молодых людей. Причина их шатающейся походки – не только отражение их личности, но и вращение таза, несоответствие длины ног или слабость ягодичной мышцы. Вращение и наклон таза. Не только подростки, но и взрослые могут ходить так, что часто спотыкаются при ходьбе. И это состояние на самом деле имеет накопительный эффект. Вращение таза может быть вызвано частым скрещиванием ног или тем, что мужчины, например, засовывают бумажники в задние карманы брюк, или же травмой после падения в прошлом. Если таз расположен неправильно, сила, действующая на тело, будет несбалансированной, и при ходьбе можно легко потерять устойчивость. Функциональное и структурное несоответствие длины ног. Другой причиной шатающейся походки чаще всего является несоответствие длины ног, которое можно разделить на функциональное и структурное. Функциональное несоответствие длины ног – это осложнение ротации таза, то есть разницы в длине левой и правой ноги нет, но из-за наклона таза в одну или в другую сторону тело выглядит разрозненным по высоте. Структурное несоответствие длины ног. Левая и правая ноги на самом деле не одинаковой длины, и чаще всего есть даже разница в толщине ног. При таком типе несоответствия длины ног необходимо заказать индивидуальные стельки, чтобы приподнять нижнюю часть и использовать дополнительные средства, помогающие сбалансировать тело. Для решения проблем с походкой можно использовать индивидуальные ортопедические стельки. Напряжение и слабость средней ягодичной мышцы. Средняя и малая ягодичные мышцы являются мышцами, отводящими бедро, и их основная функция – поддержание баланса между бедром и тазом при ходьбе. Когда мы ходим, часть времени мы полагаемся на одностороннюю поддержку, постоянно чередуя левую и правую стороны, чтобы продвигаться вперед. Если средняя или малая ягодичная мышца с одной стороны слаба, сила односторонней поддержки недостаточна при ходьбе. Таз и центр тяжести тела будут смещаться, формируя шатающуюся походку. Четвертое. Ходьба с выпеченным животом, вялость ягодичных мышц формирует ложный пивной живот. Основная причина – большая ягодичная мышца слишком слаба. Последствия – износ поясничных суставов и грыжи дисков. Многие пожилые люди среднего и старшего возраста ходят с большим животом и откидывают верхнюю часть туловища назад, чем-то напоминая женщину на поздних сроках беременности. Слабая большая ягодичная мышца тянет вниз поясничную и брюшные мышцы. Во время беременности тело отклоняется назад, чтобы выдержать вес ребенка. И большинство людей считают, что ходьба с пивным животиком происходит по похожим причинам. На самом деле такая походка, когда верхняя часть тела отклонена назад, а живот выпечен, вызвана чрезмерной слабостью ягодичной мышцы. Многие понимают большую ягодичную мышцу только как большую мышцу на ягодицах и думают, что могут тренировать ее, чаще бегая и приседая. Но они не знакомы с ее настоящей функцией. На самом деле ягодичная мышца является разгибателем бедра. Так называемая мышца-разгибатель относится к мышцам, которые при сокращении могут выпрямлять или разгибать сустав. В случае с бедрами, когда они отводятся назад, в работу включаются разгибатели. Если мы ведем сидячий образ жизни, не занимаемся спортом, ягодичная мышца будет становиться все слабее, самые мощные мышцы вокруг таза станут слабыми, и организм будет компенсировать их за счет других частей тела, включая поясницу и мышцы живота. Поясничный отдел будет испытывать большую нагрузку, а живот станет более дряблым, чтобы поддерживать баланс тела спереди и сзади. Поэтому привычка ходить с животом со временем приведет к тому, что талия будет испытывать слишком большое давление, станет плотной, что приведет к частым болям в пояснице или напряжению мышц, а в тяжелых случаях может даже вызвать износ поясничных суставов или грыжу межпозвоночных дисков. С другой стороны, живот будет очень расслабленным, и его нижняя часть не исчезнет легко. Неважно, сидите вы или стоите, будет виден большой живот. И все это из-за неправильной походки. На самом деле ваш живот не такой уж и большой. Когда мы ходим, наше тело должно постоянно находиться в движении и поддерживать баланс между передней и задней, левой и правой частями тела. И большая ягодичная мышца здесь играет роль стабилизатора передней и задней части тела. Всякий раз, когда мы делаем шаг, прежде чем ступня впереди полностью коснется земли, центр тяжести тела должен поддерживаться большой ягодичной мышцей ноги сзади. Когда большая ягодичная мышца слишком слаба, тело будет компенсировать это и полагаться на мышцы поясницы, чтобы оказать поддержку. В это время центр тяжести тела перемещается назад, в положение за тазобедренными суставами. И чтобы сохранить равновесие тела, верхняя часть туловища образует небольшой угол наклона назад, а живот выпячивается. Напротив, если же ягодичная мышца достаточно сильна, центр тяжести при ходьбе находится в правильном положении, а телу не нужен угол наклона для поддержания равновесия. Живот, соответственно, не будет постоянно выпирать. Это важно знать тем, кто следит за линией живота, так как будет легче добиться желаемого изгиба. Пятое. Походка с торчащими ягодицами. Основная причина – наклон таза вперед. Последствия – скованность и боль в пояснице и бедрах. Подтянутые ягодицы, персиковые ягодицы – это форма ягодиц, к которой стремятся многие девушки. Когда ягодицы имеют плотную и эластичную мускулатуру, титул «красивые ягодицы» вполне заслужен. Но, к сожалению, многие люди часто принимают наклон таза вперед за подтянутые ягодицы и до сих пор недоумевают, почему за красивые ягодицы нужно платить годами боли в пояснице и бедрах. Буква «С», которую нельзя недооценивать. Кривая хранительница силы и красоты. Человеческий позвоночник изначально представлен в виде S-образной кривой, начиная с шейного отдела, вогнутого вперед, грудного отдела, выпуклого назад, до поясничного отдела, вогнутого вперед, заканчивая крестцом, выпуклым назад. Таким образом, вперед-назад, вперед-назад, и образуется плавная S-образная линия. Если же кривая слишком изогнута, или наоборот слишком прямая, то это влияет на силу тела, а также на эластичность и силу мышц. Так называемый наклон таза вперед означает, что поясничные и крестцовые позвонки слишком сильно согнуты в местах соединения, что приводит к наклону верхней части таза вперед, а мышцы вокруг таза меняются вместе с этим изменением в очертаниях скелета, что изменяет первоначальную схему приложения силы. Это чем-то похоже на походку с выпеченным животом, когда компенсация переднего наклона таза происходит за счет разгибателей бедра, Поэтому иногда эти две неправильные походки могут сосуществовать одновременно. В отличие от переднего наклона таза, который затрагивает более широкий спектр мышечных групп, здесь задействованы мышцы поясничного отдела позвоночника, таз и тазобедренные суставы, включая скелетные мышцы, большую поясничную мышцу, подвздошно-поясничную мышцу, квадратную мышцу поясницы и другие. Когда эти мышцы теряют правильную координацию друг с другом, чрезмерная компенсация и чрезмерное использование приводят к напряженной пояснице, жестким ягодицам и зажиму в напрягателе широкой фасции бедра, расположенным на внешней стороне бедра, что может вызвать боль и онемение на внешней стороне бедер. Спрятанные в одежде груша и мышцы в седле. Более серьезный наклон таза вперед можно распознать по внешнему виду. Помимо того, что при ходьбе ягодицы высоко поднимаются, ягодичная мышца особенно развита из-за компенсации. Верхняя часть ягодиц подвержена боли из-за чрезмерного использования, а область возле внешней стороны более вогнута. Кроме того, рядом с тазобедренными суставами с обеих сторон более явно выражены мышцы, в результате чего они приобретают форму груши. Разумеется, мало того, что усиливаются боли в спине и давление на ноги, это еще и невкусно для организма. Шестая. Ходьба с высоко поднятыми ногами, строевой шаг и эффект высокого каблука. Основные причины. Сдавление нервов, ношение неправильной обуви. Последствия. Стопы ног склонны к образованию мозолей, а голени – к болезненности. Некоторые люди неосознанно высоко поднимают ноги при ходьбе, как солдаты при строевом шаге. Не думайте, что это окажется более устойчивым положением. Обычно, когда вы ходите, вам нужно лишь немного приподнять ноги от земли, чтобы ваше тело могло сбалансированно двигаться вперед. Если вы неосознанно поднимаете ноги выше, это может быть связано со сдавливанием нервов в поясничном отделе позвоночника или седалищного нерва. Взаимосвязь между передней большеберцовой мышцей, опущением стопы и мозолями. Толчковый шаг при ходьбе – это когда при давлении передней части стопы на землю и движении вперед через всю подошву стопы голеностопный сустав принимает L-образную форму, что в медицине называют дорсифлексией. Дорсифлексия – движение голеностопного сустава, при котором стопа и пальцы поднимаются вверх, приближаясь к голени. Чтобы голеностопный сустав мог эффективно поддерживать, сокращаться и двигаться вперед под этим L-образным углом, требуются большие усилия, прилагаемые большеберцовой мышцей на передней части голени. Когда силы передней большеберцовой мышцы недостаточно, исходный Г-образный голеностопный сустав не будет иметь достаточного угла, и стопа будет свисать. Это явление называется отвисающей стопой. На начальной стадии феномен незначительного отвисания стопы нелегко обнаружить, и даже нет явных симптомов, а только то, что ноги будут подниматься выше, на ступнях легко образуются мозоли, появляются ломота в голенях. На самом деле в этот период межпозвоночные нервные корешки L4-5, L5-S1 уже начали сдавливаться. Функция проводимости седалищного нерва недостаточно полна, что делает передние большеберцовые мышцы слабыми и вызывает феномен отвисания стопы. Слишком высокий подъем ног также является компенсаторным явлением. Ваше тело знает, что у вас проблема с отвисающей ступней. Когда вы ходите, передняя часть стопы ударяется о землю первой. Обычно пятка должна ударяться о землю первой. И чтобы не споткнуться о падающую ногу, вам нужно поднять ногу немного выше, отвести на некоторое расстояние от земли, чтобы нижняя часть падающей ноги могла безопасно удариться о землю. Поэтому при походке с выпадением стопы давление на ступню начинается с передней части стопы, возвращается на пятку, когда стопа полностью касается земли, а затем переходит на переднюю часть стопы. Каждый шаг создает еще одну нагрузку на переднюю часть стопы, на которой из-за повышенного трения образуется множество толстых мозолей. Платформа не так уж и хороша. Другое состояние, при котором ноги при ходьбе поднимаются вверх, вызвано ношением высоких платформ. Многие считают, что носить туфли на обычном высоком каблуке очень вредно для ног. Поэтому переходят на туфли на платформе, не понимая, что если передняя часть подошвы слишком высока, то это будет похоже на ходьбу на ходулях, и тело будет вынуждено увеличивать высоту ног при шаге, чтобы предотвратить падение. Если вы часто носите эту обувь, ваше тело привыкнет к такой походке, и вы будете ходить с приподнятыми ногами, даже когда будете носить другую обувь. Седьмая. Походка носками наружу. Расставляете ноги и пытаетесь найти равновесие. Основные причины – плоскостопие и недостаточная сила мышц корпуса. Последствия – хронические боли в ногах, бедрах, пояснице и спине. Ходьба носками наружу означает, что при ходьбе пальцы обеих ног слишком широко расставлены, как будто они идут врозь. При нормальной походке передняя часть стопы имеет небольшой наклон наружу, норма – от 5-7 градусов. Если он превышает 7 градусов, то походка классифицируется как носками врозь. Критический угол открытия носков в 7 градусов. Если угол наклона пальцев каждой ноги меняется незначительно, то это обычно не видно невооруженным глазом и достаточно трудно обнаружить, только если не измерить его с помощью компьютерного устройства для тестирования походки. В сущности, когда очевидно, что вы идете с носками врозь, угол раскрытия почти всегда превышает 20 градусов. До 6 лет походка детей еще претерпит множество изменений и может даже смениться с носков врозь на носками внутрь и вернуться к нормальной. Если угол наклона слишком сильно выражен, свод стопы слишком плоский или есть явные симптомы, такие как неспособность бегать, частые падения, боль в голенях и так далее, тогда необходимо обратиться за профессиональной помощью для лечения. Я бы рекомендовала дать детям развиваться естественным образом до 6 лет и продолжать следить за развитием их походки каждый год. Если после 6 лет ребенок продолжает ходить с вывернутыми носками или начал ходить так в течение какого-то времени, то тогда могут возникнуть другие проблемы. Наиболее частой причиной отклона больших пальцев является плоскостопие. Свод стопы оказывает большое влияние на походку, и при разном образе жизни и состоянии мышц симптомы, проявляющиеся у каждого человека, будут отличаться. Если есть плоскостопие разрозненных больших пальцев, то использование ортопедических стелек обычно позволяет добиться значительного улучшения. Используйте силу ведущей группы мышц при ходьбе. Еще одна распространенная причина – невозможность носить высокие каблуки. Я часто вижу в вагонах метро красивых девушек в костюмах и на высоких каблуках, элегантно сидящих на сидениях. Но когда они выходят из метро, встают, мгновенно поднимаются на две ноги и ходят носками врозь, вся красота исчезает. Когда тело не сбалансировано, оно бессознательно увеличивает угол наклона наружу, чтобы сохранить равновесие и стабилизировать темп. Ношение высоких каблуков изначально создает несбалансированный угол пятка высоко, носок низко, что требует большей силы основных мышц, чтобы стабилизировать разницу в высоте между передней и задней частью стопы при движении. Если вы не умеете использовать силу своего живота, чтобы ходить с поднятой головой и выпеченной грудью, у вас легко может развиться разрозненная походка, которая может стать причиной хронических болей в икрах, бедрах, пояснице и спине. Восьмая. Походка носками внутрь. Обратите внимание на три точки вращения костей ног. Основные причины. Внутренняя ротация бедра, W-образная поза при сидении. Последствия. Хронические боли в ногах, бедрах, пояснице и спине. Как и походка носками врозь, походка носками внутрь часто встречается у детей в возрасте до 6 лет. Независимо от того, обращены носки внутрь или наружу, причиной этого являются проблемы в трех основных точках вращения, а именно бедренная кость и тазобедренный сустав, большеберцовая кость и коленный сустав и плюсневая кость и стопа. Почему кости ног поворачиваются внутрь? Примерно у 2/3 детей походка носками внутрь вызвана тем, что большая бедренная кость поворачивается внутрь в тазобедренном суставе. Когда новорожденный появляется на свет, угол внутренней ротации бедренной кости уже относительно велик, около 30-40 градусов, и в процессе развития после 2 лет он будет медленно поворачиваться обратно и продолжит меняться до 6-летнего возраста. У оставшейся трети детей походка носками внутрь обусловлена вращением внутрь большеберцовых и плюсневых костей, что приводит к такой походке, когда ребенок только начинает ходить. Ее обычно сразу видно, поэтому родителям легко ее обнаружить. В возрасте от 2 до 4 лет наступает пик симптомов, и ноги даже могут спотыкаться друг о друга при ходьбе. Однозначного ответа на вопрос, почему эти три кости вращаются внутрь, нет. Однако большинство исследований, как правило, связаны с положением ребенка в материнской утробе, то есть до того, как он появился на свет, произошло значительное скручивание или сдавливание суставов, что и влияет на их положение и развитие. W-образная поза сидения. W-образная поза сидения распространена среди маленьких детей и может привести к походке носками внутрь или даже X-образной форме ног. Непринужденные коленная позиция и W-образная поза сидения не так уж и хороши. Обычно эти модели походки, направленные внутрь и наружу, естественным образом корректируются в процессе развития, но все же есть дети, которые не поворачиваются. Одним из распространенных факторов, усугубляющих ходьбу носками внутрь, является W-образная поза сидения. Думаю, что многим родителям знакома такая поза. Дети играют с игрушками на полу, читают книжки, собирают пазлы и так далее. Почти все любят так сидеть, причем долгое время. У детей W-образная поза сидения может уменьшить количество ненужных препятствий перед ними. Скрещивание ног займет некоторое пространство для постановки ступней. А поскольку тазобедренные суставы изначально повернуты внутрь при рождении, то для некоторых детей это действительно удобная поза. Если родители не будут напоминать детям и будут разрешать им сидеть в этой позе весь день, то это усилит вращение бедренной кости внутрь, ограничив угол, на который она должна повернуться назад, что приведет к более серьезной проблеме в походке носками внутрь. 6 лет – это обычно тот возраст, когда ноги и походка переходят к своей естественной форме. Если и после 6 лет у вашего ребенка все еще сохраняется походка носками внутрь, избегайте W-образной позы сидения и сидения на коленях, а также сна на животе, чтобы свести к минимуму вероятность внутреннего вращения нижних конечностей. В более серьезных случаях походки носками внутрь дети могут спотыкаться о собственные ноги, наступать на них или падать из-за плохой координации. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, чтобы улучшить походку ребенка с помощью соответствующих приспособлений или упражнений. W-образная поза сидения означает, что когда вы сидите на полу, ноги под коленями располагаются в направлении, противоположном направлению положения скрещенных ног. Так что ноги раздвигаются, образуя W-образную позу. Это удобное положение для детей младше 6 лет, но оно создает значительную нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Если часто сидеть на полу в таком положении, со временем связки станут вялыми, усугубится походка носками внутрь и даже образуется X-образная форма ног. Поэтому родители должны уделять особое внимание и напоминать ребенку о необходимости исправить позицию. 9. Ходьба на цыпочках, растяжение сухожилий и аномалии сенсорной интеграции. Основные причины. Нарушение сенсорной интеграции, чрезмерное напряжение в задней части голени. Последствия. Боль в задней части голени. Что нам делать? Наш ребенок всегда ходит на цыпочках. Может быть, что-то не так? Встревоженно спрашивает одна обеспокоенная мама. «Сколько лет ребенку?» – спрашиваю я. 3 года. «Тогда попросите его опустить ноги и не ходить на цыпочках. Он сможет ходить?» «Сможет, но если не напоминать, то забывает». Оценка возможности поражения мозга. До 6 лет многие дети любят ходить на цыпочках. И родители, видя это, очень волнуются, гадая, нет ли скрытых проблем. Обычно я начинаю с того, что прошу родителей понаблюдать за 2 важными вещами. Наблюдение первое. Могут ли дети ходить с опущенными пятками, если им об этом напоминает взрослый? Если после напоминания ребенок может нормально ходить, то вы уже на полпути к успеху. Если есть неврологическое или мозговое поражение, то тело не сможет контролировать себя, и когда пятки опущены, будет трудно ходить, или ребенок будет шататься. Наблюдение второе. Когда говорите с детьми, смотрят ли они на взрослых? Крупное исследование, проведенное в Нидерландах в 2001 году, показало, что около 12% населения имеют необъяснимую привычку ходить на цыпочках. Другое исследование, проведенное в Швеции в 2012 году, показало, что такая походка наблюдается примерно у 4,9% детей в возрасте 5,5 лет. Фокус глаз – это показатель, который легко заметить, когда вы играете с ребенком, кормите или одеваете его. Если у ребенка нет проблем с речью и движениями во время различных взаимодействий, и если он смотрит на взрослых, не стоит беспокоиться об аутичных наклонностях. Если у ребенка нет склонности к невропатии мозга и аутизму, вам не стоит слишком беспокоиться о том, что ваш ребенок ходит на цыпочках. Расслабьте икроножную мышцу и ахиллово сухожилие. Привычка ходить на цыпочках обычно постепенно проходит к 6 годам. Если это явление все еще сохраняется, это может быть связано с тем, что икроножная мышца и ахиллово сухожилие на задней части голени слишком напряжены. Почему дети предпочитают ходить на цыпочках? Однозначного научного ответа пока нет, но есть несколько возможных вариантов. Вариант первый. Слишком рано сели на ходунки. Ходунки широко известны как краб-машина. Когда дети сидят в этих ходунках, их ноги фактически не опираются на землю, поэтому дети передвигаются на цыпочках. Если в процессе обучения ходить на цыпочках долгое время, то и в дальнейшем в жизни дети автоматически привыкают так делать. Вариант второй. аномальная сенсорная интеграция. Нарушения функции сенсорной интеграции могут привести к тому, что стопы ребенка станут слишком чувствительными к прикосновениям. И так как ребенку не нравится слишком сильная стимуляция стоп, то развивается привычка ходить на цыпочках. Если после 6 лет ребенок все еще ходит на цыпочках, обратите особое внимание на состояние икроножных мышц и ахилловых сухожилий. Дети могут даже чувствовать боль в ногах. Тогда родители могут помочь им сделать перед сном простой массаж задней части голени или растянуть эту область, чтобы облегчить проблему чрезмерно напряженных мышц. Это также может помочь в избавлении от привычки ходьбы на цыпочках. 10. Патологическая походка, инсульт, церебральный паралич, болезнь Паркинсона. Основная причина – неврологическое заболевание, последствия, зависит от фактических поражений и поврежденных участков. Ходьба требует соединения ряда нервных сигналов и координации всех мышц для безопасного и стабильного движения вперед. 9 ранее упомянутых типов походки являются результатом некоторых привычек в повседневной жизни или недостатка силы в определенных группах мышц, и в принципе их можно выявить и улучшить на ранних стадиях. Однако существует и другой тип походки, связанный с неврологическими поражениями. Нарушение походки из-за невропатии. Патологическая походка, то есть вызванная проблемами в работе нервной системы, например, инсультом, болезнью Паркинсона, церебральным параличом, опухолью мозга и так далее, требует соответствующего лечения в зависимости от фактического места повреждения, степени и уровня воздействия на организм каждого отдельного пациента. При возникновении следующих отклонений в походке необходимо обратить на них особое внимание. Они могут быть предвестниками неврологических заболеваний, например, ходьба боком, особенно широкий шаг, внезапное спотыкание, частые падения, неустойчивая походка и так далее. В то же время можно обратить внимание на другие физические изменения, такие как головная боль, головокружение, расплывчатость зрения, слабость рук и ног, странное нарушение слуха. Поражения нервной системы могут существовать в головном мозге, например, опухоли головного мозга или нейрофибромы позвоночника, или могут быть вызваны нарушениями нейротрансмиттеров и другими факторами. Когда передача нервных сигналов нарушена, могут возникнуть проблемы с походкой как первая реакция организма. Поэтому нужно уделять большее внимание своей походке как одному из показателей здоровья вашей нервной системы. Необходимо движение в течение длительной реабилитации. Патологическая походка упоминается специально для того, чтобы напомнить пациентам, страдающим этим видом неврологического заболевания, о необходимости продолжения реабилитационного лечения. В последние годы заболеваемость раком мозга становится все выше и выше. Среди знаменитостей Ли Ао и Чэнь Ли Хун скончались из-за опухоли мозга. Если болезнь удается обнаружить на ранней стадии и активно ее лечить, то шанс на выздоровление все еще есть. Хотя процесс лечения и очень тяжелый, где каждый шаг требует много сил и энергии, важно продолжать двигаться, избегать сидячего образа жизни и давать мышцам возможность часто сокращаться и растягиваться, чтобы замедлить потерю мышечной массы. В то же время поддержка членов семьи также очень важна, ведь реабилитация – это долгий путь. С подбадриванием и помощью членов семьи пациенты могут также иметь больше уверенности и мужества перед лицом боли, чтобы продолжать двигаться вперед. Случай реабилитации после кровоизлияния в мозг. Более 10 лет назад, когда я проходила практику в реабилитационной больнице Торонто, в отделении хиропрактики был направлен пациент с кровоизлиянием в мозг. Сначала была поражена часть мозга и половина конечностей, поэтому речь была невнятной, и часто нельзя было понять, что он говорит. А правая рука и нога были совершенно слабыми и неподвижными. Время от времени мы видели, как он держит правую руку левой рукой или постукивает левой рукой по правой руке или ноге, как будто пытается разбудить правую половину своего тела, которая была без сознания. Когда я впервые увидела его в инвалидной коляске, которую толкала в комнату для консультации его жена, я почувствовала беспомощность этой пожилой пары. Честно говоря, в тот момент я не была уверена, какую помощь могу ему оказать. Спросив его согласие, мы использовали реабилитационное оборудование, включая интерференционные волны, микротоки и так далее, чтобы стимулировать сокращение его мышц и усилить кровообращение с помощью биоэлектрической стимуляции. Интерференс-терапия – это лечение переменным током звуковой частоты. Хоть его прогресс и был очень медленным, я была рада, что мы нашли с этим мужчиной общий язык, и он с готовностью принимал поддержку и советы, которые я ему давала. Этот человек оказался очень стойким, и в течение следующих нескольких месяцев он получал интенсивное лечение в реабилитационной клинике. Постепенно он начал шевелить пальцами, поднимать руки, пытаться встать с инвалидного кресла и даже потихоньку стал говорить более четко. После 6 месяцев стажировки в больнице в связи с правилами школы меня перевели в другое учреждение, поэтому я не участвовала в последующем лечении. Только через 1 или 2 я снова встретила этого мужчину по какому-то случаю, и он восстановился где-то на 80-90%. За исключением того, что он все еще немного шатался при ходьбе и иногда вынужден был опираться на костыли, но в целом он был в довольно хорошей форме. Для такого типа пациентов боль и слабость, вызванные физической патологией, могут стать уже привычными, и эмоции обязательно будут подвержены испытаниям. Но я все равно хочу призвать всех поверить в то, что пока ваше тело может двигаться, даже если вы начинаете тренироваться сидя, вы должны верить, что можете это сделать, усердно работать каждый день и совершить большой шаг к здоровой и счастливой жизни.